10 июля 1941 года главнокомандующим войсками Ленинградского фронта назначили маршала Ворошилова. Через 3 дня Жданова назначили его заместителем. Перетрясли всю структуру командования. Помимо замены генерала Кузнецова, командующего Северо-Западным фронтом, генералом Собенниковым из 8-й армии, сняли генерал-лейтенанта Кленова, начальника штаба Северо-Западного фронта, за некомпетентность и слабое руководство. Та же обстановка была на Западном фронте. Генерала Еременко, советского командующего на Дальнем Востоке, вызвали в Москву. Маршал Тимошенко ему сказал, что на Западном фронте хаос, правительство решило снять генерала Дмитрия Павлова и его начальника штаба генерал-майора Климовских, назначив вместо них Еременко и генерал-лейтенанта Маландина. Еременко прибыл в штаб Павлова. Павлов завтракал в маленькой палатке. Это был человек с огромным боевым опытом, участник гражданской войны в Испании. Он приветствовал Еременко в обычной шутливой манере. «Сколько лет, сколько зим, каким ветром тебя занесло ты надолго?» Вместо ответа Еременко вручил ему приказ о снятии его с поста командующего. Павлов читал в смятении, потом спросил: «Куда же мне ехать?» «Нарком приказал в Москву», — отвечал Еременко. Павлов заморгал, потом, взяв себя в руки, пригласил завтракать. Некогда отклонил приглашение Еременко. Надо немедленно выяснить обстановку. Помолчав 1-2 минуты, Павлов приступил к делу. «Но что я могу тебе сказать насчет обстановки?» Сокрушительные удары противника застали врасплох наши войска. К бою мы не были готовы. Находились в мирных условиях, проводили учения в лагерях и понесли тяжелые потери в авиации, артиллерии, танках и в живой силе тоже. В тот же день генералы Павлов и Климовских вылетели в Москву. Еременко никогда их больше не видел. Их сразу расстреляли. Вина их, по мнению хорошо знавшего их маршала Бирюзова, была лишь в том, что они с точностью выполняли приказы, которые отдавали маршал Тимошенко и генштаб по личному указанию Сталина. Против разбитых советских армий выступили силы фон Лейба, состоявшие из 23 отборных дивизий группы армий «Север» во главе с грозным 4-м бронетанковым корпусом, в целом примерно 340 тысяч человек. У него было 326 танков, 6 тысяч орудий. Согласно советским источникам, у Германии к 10 июля 1941 года было больше, чем у Красной армии пехоты в 2,4 раза, артиллерии в 4 раза, минометов в 5,8 раза, танков в 1,2 раза. К этому дню Северо-Западный фронт имел 102 боевых самолета. Германская группа армии «Север» – около 1000. Тревожные сообщения из Москвы от Верховного командования усиливали беспорядок и напряженность. 10 июля Верховное командование предупредило Ленинградское командование, что немцы планируют массовый парашютный десант в районе Ленинграда. Приказывалось усилить воздушную разведку и подготовить резервы. А откуда было их взять? Резервы истребителей и бомбардировщиков, чтобы уничтожить нацистов, когда те приземлятся. Прилагались торопливые усилия по мобилизации населения на оборону. Дети от 8 До 16 лет должны были обучаться рукопашному бою. Дети от 8 до 16 лет. Весь город старались превратить в осиное гнездо из огневых точек, из которого немцы живыми не выберутся. Но немецкие десанты так и не появились. В дальнейшем, после войны, когда советские военные историки начали изучать Ленинградскую битву, они склонны были все большее значение придавать Лужской линии в деле спасения Ленинграда от полной катастрофы. Немцев задержали на Лужском фронте с 9 июля до 8 августа, почти месяц. Блицкриг задержали, нацистское расписание нарушилось. Дату гитлеровского парада победы пришлось отложить. Затем снова отложить. Эвакуация из Ленинграда все время то начиналась, то прекращалась. В основном эвакуировали детей сначала поблизости за город, потом на Урал и в другие отдаленные районы. 14 августа решено было отправить из города 700 тысяч женщин и детей. На деле такое количество людей вовсе не было эвакуировано. Когда сомкнулось кольцо блокады, 216 тысяч человек были подготовлены к отъезду, но не уехали. В поездах не могли вывезти такое количество людей. И вдобавок железные дороги подвергались тяжелым бомбежкам. Чудовскую железнодорожную станцию атаковали 105 немецких бомбардировщиков. 18 августа они разбили мост через реку Волхов на линии Ленинград-Москва, прервав таким образом движение. С катастрофическим опозданием, отмечал один из очевидцев, мы пытались вывести из города женщин и детей. Мы их собирали, помещали в вагоны, отправляли за 10-12 километров от станции сортировочная до Рыбацкого или еще куда-нибудь, где они ждали на путях, ждали 3 дня, 5 дней, неделю, ожидая отправки ежеминутно, не имея возможности связаться со своими семьями, которые думали, что они давно уехали. У большинства из них не было денег, а взятая на дорогу еда была сразу съедена. И до последнего момента большинство ленинградцев считало отъезд чем-то неприличным, почти трусостью. За это городу предстояло вскоре дорого заплатить. Ответственность за это и за многое другое несут партийные организации, потому что именно партийные руководители, от Жданова до рядовых секретарей, призывали не уезжать и стыдили всех, ну, кроме женщин с детьми, кто старался уехать. Над Ленинградом рассыпались листовки, в которых было сказано: «Если вы думаете, что Ленинград можно оборонять, вы ошибаетесь. Если вы будете противодействовать германским войскам, вы погибнете под обломками Ленинграда при ураганных взрывах германских бомб и снарядов. Мы сравняем Ленинград с землей, а Кронштадт сравняем с морем». Берлинское радио сообщило: «Остаются лишь часы до падения Ленинграда, оплота Советского Союза на Балтийском море». Гитлер предполагал в первую очередь захватить Ленинград, лишь после этого начать битву за Москву. 21 августа Гитлер вновь повторил: главная цель не захват Москвы, а окружение Ленинграда и соединение с финнами. Когда мы крепко возьмем Ленинград в окружение, соединимся с финнами и уничтожим 5-ю русскую армию, то есть силы Ленинграда, тогда только мы будем подготовлены и сможем высвободить силы, чтобы атаковать и уничтожить центральную группу армии Тимошенко, обороняющих Москву», – заявил Гитлер. Статистика дает некоторое представление о масштабах задачи, которая свалилась на плечи ленинградцев – мужчин и женщин, главным образом женщин. 720 километров противотанковых рвов, 2800 километров щелей убежищ, 15 тысяч бронированных огневых рубежей, 35 километров баррикад, 4600 бомбоубежищ. Сталин имел обыкновение ежедневно звонить из московского Кремля Ворошилову, Жданову в Смольный. Звонил в любое время, чаще всего после полуночи. Видимо, теперь Сталин пришел в себя после потрясения, которое пережил в начале войны. Он принял на себя командование вооруженными силами, став с 10 июля руководителем Ставки Верховного командования, через неделю после обращения к народу по радио. В этой речи 3 июля были запинки, паузы, нерешительность, вздохи, перерывы, когда он шумом пил воду. На многих он произвел впечатление человека, старающегося преодолеть себя, но почти собой не владеющего. 19 июля Сталин занял пост наркома обороны, а 8 августа стал верховным главнокомандующим вооруженными силами Советского Союза. Он довольно часто звонил непосредственно секретарю горкома Кузнецову, который ведал укреплениями, давал ему указания о том, как строить баррикады, где их располагать и как готовить население к боям с немцами. Кузнецову нелегко было выполнять безапелляционные, нередко деспотичные сталинские указания. Но он отличался необыкновенной работоспособностью и огромным оптимизмом. Когда немцы окружили Ленинград, все более неотложными становились проблемы внутренней обороны. Ленинградскому командованию во главе со Ждановым и Ворошиловым не хватало ни энергии, ни времени успешно справиться с задачей. Поэтому они по собственной инициативе создали 20 августа Совет обороны Ленинграда, включив туда людей, занимавшихся этим в отдельных районах. Настал момент наивысшего напряжения. 21 августа на стенах домов появилось воззвание «Враг у ворот» на Невском, на Кировском проспекте, на набережной лейтенанта Шмидта. В этот день Сталин вызвал по телефону ВЧ Жданова и Ворошилова для срочного разговора. Он был разъярен. Почему они создали Совет обороны Ленинграда, с ним не посоветовавшись? И почему они не входят в этот совет? Напрасно Жданов пытался объяснить, что совет должен заниматься вопросами, которыми командование Ленинградского фронта не успевает заниматься. Планами уличных боев за каждый квартал, расположением противотанковых рвов, укрытием пулеметных позиций мешками с песком, изготовлением бутылок с горючей смесью, тысячами деталей, связанных с подготовкой огромного города к уличным боям и нацистскому штурму. Но Сталин успокаиваться не желал. Быть может, он думал, что Жданов и Ворошилов хотят избежать ответственности за падение города, а, быть может, усмотрел в этом тайный сговор о сдаче Ленинграда. Это мог быть также гнев от проявления независимости. Вполне возможно, что в Кремле кто-то или сам Сталин искал повод осудить Жданова и Ворошилова, не сумевших задержать нацистское наступление на город. С ухудшением положения Сталин все более критически относился к руководству обороны Ленинграда. Многократно Сталин или маршал Шапшников, начальник штаба по настоянию Сталина, предписывали внести изменения в расположение, в использование войск, оружия. К Когда ленинградские войска отступили, Сталин стал запугивать Ворошилова и Жданова, назвал их специалистами по отступлению. 21 августа его недовольство ленинградскими руководителями достигло предела. Он категорически приказал пересмотреть состав Совета обороны Ленинграда, изменить его и включить Жданова и Ворошилова. Он яростно критиковал их, как он выразился, энтузиазм в формировании рабочих батальонов. И опять его беспокойство по поводу мелких частностей внутренней обороны города выдавало опасения, что отдать немцам Ленинград могут изнутри. Опасениям этим способствовали, возможно, донесения НКВД о том, что населению Ленинграда нельзя доверять. НКВД могло и распространить слухи о каком-то заговоре Жданова и Ворошилова. Или Сталин просто мог испытывать патологический страх при мысли, что оружие отдают в руки простых советских граждан. В тот же день Сталин отклонил предложение адмирала Трибутца начать наступление военно-морского флота из Таллина к Нарве с целью помешать немецкому наступлению на Ленинград. Трибутц сказал, что, судя по донесениям разведчиков, а также воздушной разведки, у немцев нет в тылу резервов. Есть полная возможность захватить их врасплох и нанести сокрушительный удар. Идея в духе Черчилля. В ней сочетались храбрость, творческое воображение, дерзость. Это один из немногих творческих замыслов, родившихся в советских военных штабах за годы войны. Сталин сразу его отклонил. Официальные причины: окажутся открытыми для вторжения немцев Рижские и Финские заливы, слишком трудно в нужное время собрать силы. Но на деле, возможно, отказ этот был вызван политическими, а не военными соображениями. Вмешательство Сталина тяжело подорвало оборону Ленинграда. Несомненно, яростный протест Сталина против действий руководителей обороны Ленинграда имел значение не только для обороны города, но также для интриг, которые плелись в сфере высшей кремлевской политики между Сталиным и теми его сподвижниками, которые стремились каким-нибудь способом выдвинуться. При этом их вовсе не заботило, как это может повлиять на ход войны. Вполне вероятно, что Берия усиливал подозрения Сталина в связи с планами внутренней обороны Ленинграда. Он, видимо, делал все возможное, чтобы помешать созданию в Ленинграде гражданской милиции, полувоенных или партизанских формирований, утверждая, что все эти функции может исполнять НКВД. И все же под руководством Жданова Ленинград первым сформировал народное ополчение, первым стал направлять партизан в тыл врага, пошел дальше остальных советских городов, начав создавать рабочие батальоны. Ленинград готовился к встрече с врагом. Медный всадник больше не вздымал могучего коня над Невской набережной. Вокруг его грозной фигуры мешки с песком, покрытые деревянными досками. Исчезли кони Клотта, Саничкова моста, погребенные в летнем саду и прикрытые земляными курганами. Лишь каменные сфинксы с огромными лапами охраняли еще набережную Невы, и у порталов Эрмитажа согнутые кариатиды по-прежнему держали тяжкий груз на своих плечах. Во второй половине июля вывезли большую часть зоологического сада, эвакуированы были студия «Ленфильм», научно-исследовательские институты Академии наук, всего 92. Из Ленинграда уже выехало большинство артистических коллективов. Филармония и театр драмы имени Пушкина поехали в Новосибирск. консерватория в Ташкент, Мариинский театр оперы и балета Кировский, в Пермь, Малый оперный в Оренбург. Два больших эшелона 1 июля и 20 июля вывезли сокровища Эрмитажа, готовился третий эшелон. К августу упаковали 350 ящиков, но тут пришел приказ прекратить работу. Немцы захватили МГУ, маленькую станцию на последней железной дороге, которая еще связывала Ленинград с остальной Россией. Незадолго до захвата немцами станции МГА в Ленинград прибыл адмирал Николай Кузнецов. Его направили сюда вместе с ответственными представителями Ставки. Все они входили в специальную комиссию, созданную Центральным комитетом партии и Государственным комитетом обороны. Нигде в своих обширных мемуарах адмирал Кузнецов не называет этих ответственных представителей, упоминает лишь одно имя – маршала Воронова. Можем сказать, что ответственные представители – это два члена Государственного комитета обороны – Вячеслав Молотов и Георгий Маленков. В комиссию также входили заместитель председателя Государственного комитета по эвакуации Косыгин, маршал Жигарев, главнокомандующий военно-воздушными силами, Воронов и Кузнецов. Перед комиссией была поставлена задача дать оценку сложному положению и на месте оказать помощь военному командованию. Ее облекли особыми огромными полномочиями, предоставив возможность решать вопросы по своему усмотрению. Она явно брала бразды правления в свои руки, и от ее решения зависела теперь судьба Ленинграда. Особенно в вопросе, оставлять город или не оставлять. Члены комиссии находились в Ленинграде 10 дней. Советские источники не дают ясного представления о принятых ими решениях. Известно, что маршал Жигарев помог улучшить недостаточную воздушную оборону. Воронов помог наладить противотанковую оборону. Адмирал Кузнецов, член комиссии, ведавший военно-морскими делами, занимался вопросом артиллерийской поддержки Ленинградского фронта частями Балтийского флота. В Смольном проводилось большое совещание. В комнате было полно народа, преимущественно военные, но и гражданских было много. Ворошилов сидел возле стены у длинного стола, покрытого темной скатертью. Он казался усталым, печальным и обескураженным. Говорил тихо, кротко, совсем не так, как всегда. Совещание было сплошным перечислением неудач. Говорили о людях, отказавшихся эвакуироваться, об эвакуированных в те места, где шло немецкое наступление, о специальных поездах, застрявших без движения в опасных районах и подвергающихся воздушным налетам фашистов, о детях, отосланных за тысячи километров на восток, о судьбе которых родителям ни слова не сообщают. Вновь и вновь кто-нибудь повторял: «Но кто же мог подумать, что враг будет так близко от Ленинграда?» На следующий день приказано было продолжать эвакуацию гражданского населения, вывести не менее миллиона человек через Шлиссельбург. Но через три дня Шлиссельбург пал.